Апплдорн. Через несколько недель мы с папой уехали из Амстердама. Наконец-то я сел в поезд. Но я не ощутил того удовольствия, которого я ждал. Мне было не перед кем хвастаться, потому что мы ехали в Апплдорн, где у меня нет ни одного друга, и никогда ни одного друга не будет. Но в поезде я об этом еще не знал. Я сидел напротив папы, лицом по ходу поезда. Поезд никак не отправлялся. Папа задремал. С ним так бывает, когда он сидит без дела. Когда поезд тронулся, папа проснулся. Я смотрел в окно и видел много интересного. Маленькие человечки на маленьких велосипедиках, маленькие машинки. Они ехали медленнее, чем наш поезд, и потому отставали от нас. Я обалдел от перестука колес и от тихого свиста пара из паровозной трубы. Папа казался жизнерадостным. «Тебе нравится в поезде?» — спросил он. Я ничего не сказал и продолжал глядеть сквозь грязное стекло на улице. Через некоторое время мне уже все было ясно. За окном луга и луга, а все коровы похожи друг на друга. «А почему ты не поищешь себе работу в Амстердаме?» — спросил я. «Я ничего не нашел, малыш», — сказал он. «А двоюродная сестра Фреда знакома с директором картонажной фабрики, и когда она ему сказала, что я артист и ищу работу, он сказал, пусть приезжает, время от времени мы организуем праздники». «И кем ты будешь работать на фабрике?» «Социальным работником». «А что это такое?» «Понятия не имею», — сказал он. В Апплдорне я никого не знал. Я бродил по незнакомым улицам и нередко сбивался с пути, когда просто выходил прогуляться. Вначале я вспоминал время от времени про Бет и про Звана, но там не было ни единого местечка, связанного с ними, и я их забыл. Я забыл вообще все на свете. Я ходил в школу, где даже не знал имен своих одноклассников. Я ходил к парикмахеру, который стриг меня так коротко, что в первый раз я сам себя не узнал. Из зеркала на меня смотрел какой-то деревенский мальчишка. Мои воспоминания таяли, как весенний снег. Званы ребята уехали. Я сам тоже уехал. В Апплдорне я был чужаком. Ничего не поделаешь. Когда я бродил по лесам, и у меня под ногами трещали веточки, и на руках появлялись царапины от сухих кустов, я переставал чувствовать себя чужаком. Я снова был самим собой, мальчиком, скучавшим по дому на Ветеринсханс. И еще я делал все, что полагается. Спал, ел, смотрел сны и бегал вдоль домов под деревьями. Это не помогало. Я чувствовал себя заблудившимся. Даже когда лежал в полной безопасности рядом с папой в скрипящей кровати. Однажды ночью я проснулся в испуге. Папа тихонько храпел. Проснулся я не от этого. Я не стал перекладываться на другой бок, чтобы его не разбудить. Я лежал и смотрел в потолок. Занавески были приоткрыты. У меня над головой танцевали тени от веток. Я думал, а ведь Зван уже вернулся в Амстердам. Зван лежит один в нашей большой двуспальной кровати и не может заснуть. Он весь день искал тебя в Амстердаме, а тебя там нет, потому что ты торчишь в этом чертовом Апплдорне. Я закрыл глаза и стал смотреть сон про Амстердам. Там еще зима. Я вижу, как Зван идет по пустой галерее, по пустому Амстелвелду. Я вижу, как он стоит у перил моста Хохеслёйс и смотрит на лед, покрывающий Амстел. Со льда его машет Бет. «Нигде не могу найти Томаса!» — кричит он Бет. «Какое тебе дело до этого чудика?» — кричит Бет в ответ. Зван пожимает плечами. Он знает, что когда Бет сердится, на нее нельзя обижаться. Я открыл глаза и снова оказался в Апплдорне. Теплая летняя ночь. Я слышу папин храп, и я снова чужак. Через 4 месяца мы поехали обратно в Амстердам. В поезде я все время думал, быстрее, быстрее, но машинист считал, что поезд идет достаточно быстро. Я спросил папу, как ты думаешь, Зван и Бет все еще в Девентере? Он посмотрел на меня с удивлением. «Ах, вот как!» — сказал папа. «Они, оказывается, в Девентере, а это совсем рядом с Апплдорном. Если б ты раньше мне сказал, мы могли бы к ним туда съездить». Я ругнулся про себя. «Почему я этого не знал? Почему никто никогда не рассказывает мне того, что для меня важно? Почему я до всего должен доходить своим умом? Это занимает столько сил и времени. С ума сойти можно».